«Мужчина чужой мечты». «Привет», — глухо прорычал Дерек, затем медленно прикрыл глаза. «Извини, я не очень настроен на диалог. Мне пора на работу». «На работу устроился?» Она прищурилась, хотя уголки губ явно подрагивали. «На ноги?» — встал. «И теперь на меня можно забить, да? Просто соскочить, как будто ничего не было. Я что, для тебя какая-то шлюха? Развлечение на один раз? Какого черта ты так со мной?» «Я просто понял, что не заинтересован в отношениях», — как робот ответил мужчина. «Извини, не думаю, что прямо сейчас мне кто-то нужен. Когда я стал свободным, я понял это». «Кто-то? Или тебе просто не нужна я?» Виола поджала губы, затем проглотила огромный ком. «Половину из моих друзей задержала полиция, потому что ты предатель. Последний кинулся защищать свою сахарную мамочку». Лицо искажало злоба. «Тебе доверили такую вещь! Тебе доверились! А ты как гнида себя повел! Всех подставил! Кинулся на шею этой розовой пуделихи! Ничего не хочешь мне сказать? Не хочешь попытаться оправдаться там?» «Нет», — прохладно ответил Хартман. «Мои отношения с ней — мое личное дело. И ни тебя, ни твоих друзей они не касаются. А, и еще. Ее зовут Эллен. Будь добра обращаться к ней по имени». Он стиснул зубы. Отчего-то мужчина начинал раздражаться и ничего не мог с собой поделать. Ее дружки сожгли дом Эллен. Ее дружки виноваты во всем, что произошло. Пусть не полностью, но это они устроили тот погром и едва не убили его и его хозяйку. Тело захватывало импульсивная злость. Ветер усиливался. «Я не хочу иметь ничего общего с твоими друзьями», — прорычал Дерек. «А если кто-то из них внезапно посмеет влезть в мою жизнь или жизнь Эллен, я снесу башку всем до единого». «Вот каким ты стал», — прошептала Фернандес, опустив глаза. «Я понимаю, ты злишься за то, что произошло, но к нашим с тобой отношениям это не относится». Казалось, она решила больше не давить, чтобы не обострять и не настраивать молодого человека против себя окончательно. «Не переноси на меня злость, которую испытываешь к ним. Я тебе ничего не сделала. У тебя жить хоть есть где?» Девушка отвела глаза. «Если ты будешь работать, то я могу выселить квартирантов из своей нормальной квартиры. Будем там жить. Что думаешь?» «В настоящий момент я не заинтересован, прости», — как робот ответил Хартман. «Но у меня есть жилье и средства к существованию». «Вот как?» Она разочарованно вздохнула, затем скрестила руки на груди. «Я понимаю, что ты зол, в общем. Но, может, будем общаться? В конце концов, нас многое связывало. Глупо вот так вот разрывать связь из-за третьих лиц». «Нас связывал случайный секс и пара прогулок по набережной», — с раздражением подумал Дерек, хотя ни за что не сказал бы это вслух. «Не думаю, что мне сейчас нужен друг или что-то в этом духе». Он вновь поджал губы. «Я хочу погрузиться в работу и сосредоточиться на себе». «Ладно, понятно. Кем устроился?» Казалось, последние слова Виола сказала с легким укором. «В ресторан», — равнодушно ответил Хартман. «С ушефом». «Понятно». На этот раз в голосе прозвучало очевидное разочарование. «Ладно, мне пора. Если захочешь увидеться, мой номер ты знаешь». «Безусловно. Приятного дня». Мужчина медленно обошел девушку, затем прибавил шаг и довольно быстро пошел прочь. Раздражение никак не получалось унять. Тело напрягалось само собой. Ветер больше ощущался не холодным, а скорее успокаивающим. Молодой человек хотел верить, что никогда больше не пересечется с этой девушкой, хотя у нее было изумительно красивое лицо, красивое спортивное тело, изящные руки и ноги. И почему-то ее внешний вид больше не вдохновлял и не будоражил воображение. Быть может, потому что первый раз он начал с ней флирт всего-навсего на волне протестного духа? Симпатичная, забавная, значит, подойдет, как первый самостоятельный выбор, а не навязанная розовая госпожа. Теперь ни самостоятельных выборов больше не было. Оковы сняты. Они были сожжены в том доме в ту ночь. Никаких больше должен, стоит и пожалуйста. Теперь все в этом мире его выбор, а не нужда. И каков бы ни был этот выбор, упрекать себя и стыдиться за него Хартман больше не собирался. Даже если это попытка сближения с той, кто раньше могла им помыкать. Сквозь облака впервые за все время жизни Дерека стали пробиваться прямые редкие солнечные лучи. Они случайно падали на асфальт, на траву, которая моментально переставала казаться такой серой, блеклой. На свету можно было заметить тонкие прожилки ярких листьев. Воздух ощущался как никогда свежим и чистым. Иногда мужчина вздрагивал от того, что впервые слышал щебечущее пение летних птиц. Все-таки птицы в городе были, Просто их, вероятно, осталось не так много. Через пару мгновений в кармане завибрировал телефон. Молодой человек спохватился и тут же поднес его к уху. Сердце пропустило пару ударов, а по спине пополз приятный тянущий холод. «Да, доброе утро!» Он хотел звучать максимально дружелюбно, максимально по-доброму и непринужденно. «Здравствуй, я поговорила с риэлтором. Я не буду оформлять доверенность, я просто поставлю подпись. Ты правда хочешь купить этот дом? Ты надо мной не шутишь?» «Нет, конечно, нет, о чем ты?» Дерек засуетился, потом резко взял себя в руки и тяжело выдохнул. «Тебе был очень дорог этот дом, поэтому я не хочу, чтобы все заканчивалось вот так. Если ты хочешь его продать, хорошо. Тогда я готов у тебя его купить, чтобы привести его в отличное состояние. Когда ты потом на него посмотришь, может, тебе захочется снова там побывать». В трубке повисло тяжелое молчание. «В общем, где и когда ты хочешь увидеться?» По лицу поползла невнятная улыбка. «Я могу и днем, в перерыв, но думаю, лучше позже 5 вечера. Что скажешь, куда мне подъехать?» «Я пока не знаю», — послышался короткий вздох. «Мне нужно еще раз связаться с риэлтором. Все зависит от ее занятости. Я скину тебе смс в течение часа, хорошо?» «Хорошо, конечно». Хартман кивнул сам себе. «Сегодня солнце ты видела? Очень располагающий день для прогулки». «Наверное». Эллен явно была напряжена. Говорила отчужденно и тихо. Молодой человек это чувствовал. И пытался как-то разрядить обстановку. Правда, получалось из рук вон плохо. «А, Эллен!» Мужчина замялся, затем тяжело вздохнул. «Я знаю, это не мое дело, но я все же хочу спросить. Почему ты решила продать этот дом? Ты любила его больше всего. Тебе больно заниматься его восстановлением? Или больно видеть его таким?» «И это тоже». Голос становился глухим. «Я любила. Больше всего. Но этот дом заставлял меня мечтать о несбыточном. Он заставлял меня верить, что однажды все вернется. Он давал мне надежду. И я жила этой надеждой. А на деле это был глупый самообман, которым я успокаивала себя много лет. Нужно разрубить этот узел. Ничто не может повернуть время вспять». «Эллен!» Дерек чувствовал, как уголки губ сами с собой ползли вниз, а брови поднимались, а между ними проступала морщинка. «Эллен, подожди, не надо так. Может, твоя надежда не такая уж и бесплодная. Я понимаю, ты разочарована, тебе плохо, но это не значит, что все потеряно». Он не знал, зачем говорил все это, и вообще в чем пытался убедить свою бывшую жену. Не знал, но чувствовал это глубиной своего подсознания. Ощущал в воспоминаниях о прикосновениях. В улыбках, в словах, в кружевных блинчиках с маслом на белой тарелке. «Может, все еще может быть». «Нет, не может». Почему-то ее голос звучал как приговор. «Ты все еще хочешь его купить? Если нет, то я пойму». «Да, хочу». Молодой человек стиснул зубы. Казалось, то желание было самым яростным с тех пор, как он появился на свет. «Может, все еще может быть. Может, ты сама это увидишь. Как посчитаешь нужным». Она явно проигнорировала последнюю фразу своего бывшего заказанного. «Мне нужно связаться с риэлтором». «Хорошо, я буду ждать нашей встречи». Он слегка отвел глаза. «Если захочешь, можешь звонить мне в любое время, я на связи». «Спасибо». В трубке повисла угрюмая звенящая тишина. Хартман чуть нахмурился, вновь засунув телефон назад. Сердце все не унималось, бешено стуча в грудной клетке. «Свинья! Предатель!» — шептала девушка в синем сарафане, прячась за ближайшим углом серого широкого здания. «Ты мной просто воспользовался и вышвырнул, а теперь как псина носишься за своей пуделихой, которую так поносил. Ненавижу, тварь!» На работе не работалось. Вернее сказать, работалось, но Дерек все время был в своих мыслях. Нервно поглядывал на телефон, затем в окно, затем снова на телефон. Медицинская маска на лице ощущалась так обыкновенно и комфортно, что мужчина чувствовал, будто родился в ней, как и в белом халате. В какой-то момент ему пришло СМС. Он довольно улыбнулся, склонил голову в сторону. Какая-то кофейня, где он никогда не был. Наверняка на 3-4 столика, не больше. И все равно радость захватывала тело, словно Хартман впервые в жизни собирался попробовать лобстеров, сидя за одним столиком с президентом Америки. Хотя президент, наверное, не вызвал бы столько радости. Солнце то появлялось, то исчезало за облаками. С тех пор, как опыты мужа Эллен были заморожены, Лаборатория все равно втихую работала над возможностью интеграции чужой памяти в мозг. Пусть осколочно, пусть фрагментарно, но работала. Они создали новый проект, сменили название, частично сменили состав, сменили юридическую формулировку, но в целом-то были очень схожие опыты. Закон запрещал вживлять свежим, заказанным чужой субъективный опыт прямо перед их первым пробуждением. Это считалось неэтичным. А еще это многим казалось откровенно жутким. Человек умер, а теперь его воспоминания живут в чужом теле, разговаривают, и в какой-то момент начинают считать, что они вовсе не погибли, что являются тем, кому тот опыт принадлежал. А еще потом такие заказанные неизбежно сходили с ума. Потому что чужой мозг не соответствовал параметрам старого. Он имел иную цепь генов, провоцировал другое количество выбрасываемых гормонов в стрессовой ситуации и элементарно отличался объемом памяти и силы интеллекта. Вживить случайному, даже пустому человеку донорскую память было все равно, что попытаться загрузить игру с дискеты на квантовом компьютере. В целом это можно сделать, но за результат никто не ручался. Хартман даже чувствовал некоторый азарт, оказавшись здесь. Он был одним из тех, кому не довелось иметь ни детских, ни юношеских воспоминаний. Хотя ему бы хотелось. Правда, размышляя о донорской памяти, мужчина с грустью ухмылялся себе под нос. В этом мире каждый человек ощущал мир по-свойски. Даже если он однажды вспомнит то, чего с ним никогда не было, донор наверняка поступил бы не так, как поступил бы Дерек. Вместо того, чтобы органично вписаться в личность, чужие воспоминания просто будут раздирать ему голову, вызывать омерзение и отторжение. Он не особенный. Он, как и все, просто-напросто сойдет с ума. Когда стрелки часов наконец доплыли до 5 вечера, молодой человек довольно засуетился. Надолго прилип к зеркалу уборной, всячески поправляя без того отлично лежащий ворот, одергивая манжеты, раз за разом перемывая руки. В какой-то момент ему показалось, что он выглядит вполне прилично. Наверное, кого-то такого Эллен хотела видеть рядом с собой, когда заказывала себе человека. Почему-то Хартману очень нравилось об этом думать. О таком мужчине, как он, она мечтала. Солнце окончательно скрылось среди туманных облаков. Птицы замолчали. Ветер поднимал с асфальта сухую пыль и уносил прочь, в сторону реки. Привычно шумела листва тяжелых крон, а среди травы на клумбах поблескивали странные редкие капли. Судя по всему, в какой-то момент здесь пытался пойти дождь, но, похоже, у него ничего не вышло. Дерек набрал побольше воздуха в легкие и уверенно шагнул в небольшой узкий проулок, где висел довольно старый консольный знак с пышным белым цветком. Асфальт тут кончался, и начиналась мощенная темно-серым камнем дорога. Магазинчики с цветами не были особо популярны, но букеты периодически заказывали на дом. Камерные теплицы, которые прятались на первых этажах старых многоэтажек, теперь стали еще и точками продажи. Специально магазины никто не открывал. На улицах уже давно не было даже скудного людского трафика. Конкуренция таких теплиц была в основном в сети. На пороге стеклянной двери молодой человек слегка напрягся, затем тяжело выдохнул и шагнул внутрь. Место напоминало скорее джунгли, нежели цветочный магазин. Пахло землей и какой-то химией. Повсюду резали взгляд УФ-лампы. Огромные коричневые горшки занимали все вокруг, цветы с них не срезали. А те, которым не хватило места на полу, подвешивали к потолку. Где-то среди всего этого хаоса мелькала женская фигура в плотном зеленом фартуке и желтых резиновых перчатках. «Вам букетик?» — послышался сладкий, неторопливый голос. «Или горшочек? Домой, на окошко? Что хотите посмотреть?» Мягкий взгляд карих глаз казался слегка удивленным, словно сотрудница магазина впервые за несколько месяцев увидела тут человека. «Букет!» — как робот ответил Дерек, зачарованно осматривая все вокруг. «Красивый! Сколько цветочков хотите видеть? Какой-нибудь составной сделаем или...» «Розы, наверное». Он вздохнул. На самом деле Хартман понятия не имел, какие цветы любила Эллен, но, вспоминая ее девочковую комнату и халат, вывод вроде бы напрашивался сам собой. «Розовые розы. Пусть будет 13 или 15 цветов. Чтобы достаточно пышно, но было не тяжело нести». 15 роз будет тяжело нести», — хихикнула женщина. «Может, 9, 10, 11? «Ладно, как посчитаете нужным». Дерек чуть сконфузился. Где-то в глубине послышались щелчки садового секатора. «Шипы срезаем?» «Да, наверное, да», — он кивнул. Через пару минут сотрудница вынесла в руках увесистый букет из роз в белой бумаге. «Красиво, спасибо», — пробормотал Хартман. Слегка замялся, забрал цветы и пошел платить к терминалу, пробираясь сквозь толщу свисающих с потолка лиан. Молодой человек не знал, уместно ли их дарить на вроде бы деловой встрече, но все равно хотел их подарить. Когда он покинул магазинчик, ветер усиливался и иногда поднимал в воздух пряди его темных волос. Сердце гудело под ребрами. От неконтролируемой нервозности Дерек сжимал зубы, а сам над собой посмеивался за неуклюжее волнение. Когда он успел стать таким робким, вряд ли мужчина мечты робеет с цветами в руках. Спустя 10 минут короткой прогулки на глаза попалась широкая бежево-коричневая вывеска со стилизованным чайником. Прямо у окна за столиком сидели два силуэта, и, несмотря на блики белого света, их было отлично видно сквозь стекло. Отчетливо прорисовывалась розовая голова, тонкий белый свитер, серая юбка и черная голова, чья хозяйка сидела в сером костюме и пила чай. Кофейня внутри оказалась больше, чем все, что Хартману доводилось видеть ранее. Здесь был зал, уютные круглые лампы на потолке, круглые деревянные столики, которых насчитывалось не менее 10. Бежевые стены застилало множество светлых тканых гобеленов. Молодой человек едва ли не впервые видел относительно оживленное место и столько людей в нем. Несколько столиков были заняты, один из них даже заказан, а впереди маячила длинная барная стойка, за которой висело множество стеклянных полок с разноцветными сиропами и алкоголями. Он вновь стиснул зубы и шагнул внутрь, уставившись на знакомую розовую голову. Медленно приблизился, пока не сумел поймать взгляд бывшей госпожи, затем растянулся в заметной улыбке. «Привет! Я, в общем, тебе кое-что приготовил?» Дерек нагнулся, передав явно непонимающей девушке тяжелый букет. «А, ну...» Она стеклянными глазами уставилась на головки распустившихся роз. «Спасибо». «Тебе нравится? Ты же любишь розовый, верно?» Он с надеждой поднял брови, затем осторожно присел за третий стул. «Я, ну, наверное». Эллен замялась. Ей явно было неловко перед сидящим напротив риэлтором. Она положила букет на стол немного в сторону и попыталась собраться. «В общем, это мисс Маккейн. Она подготовила бумаги на подпись. Ты должен ознакомиться с договором и внести взнос». «Хорошо, конечно». Он стал серьезен. «Здравствуйте, мистер Хартман. Одну минутку, я сейчас подойду». Женщина аккуратно поставила на столик чашку с кофе, встала. «Мы продолжим через пару минут». Она стала искать глазами уборную, затем быстро скрылась из виду. Бывшая госпожа заметно напряглась, спрятала руки под стол, где они утонули в широкой юбке. «Привет». Дерек вновь улыбнулся и попытался подсесть ближе, заглядывая той в лицо. «Я здесь ни разу не был. Красиво. Хочешь, я угощу тебя кофе? Или чем-нибудь сладким? Тут подают блинчики?» «Нет, не стоит, спасибо. Я поел перед уходом». Взгляд выглядел таким же безучастным и пустым. «Как твое самочувствие после больницы?» Молодой человек чуть сдвинул брови. «Как твои ноги? Тебе лучше?» В следующую секунду зрачки наткнулись на стоящую поодаль деревянную палочку, и Хартман резко замолчал. Похоже, когда он видел бывшую жену в прошлый раз, ходить ей помогал Леонард. «Тебе трудно ходить сейчас?» «Это остаточное», — безучастно ответила Эллен. «Со временем пройдет». «Ты так говоришь, будто это простуда». Мужчина чуть прищурился. «Ты ползаешь с палкой и живешь одна или с ним?» «Я думаю, к тебе это не имеет никакого отношения». Она медленно моргнула. «Я не хочу об этом говорить». «Почему? Если тебе нужна помощь, я могу помочь». Взгляд становился безумным. «Дерек, время, когда мне была нужна твоя помощь, прошло». Девушка сжала кулак. «Мне ничего не нужно, и ни с чем не стоит помогать. Оставь меня, пожалуйста, в покое.